тогда бы я осталась. Такие случаи бывают. Но я самый заурядный человек, и многие значительно лучше меня. С самого детства я служила старой госпоже. Потом несколько лет прислуживала старшей барышне Ши Сян Юнь. Сейчас прислуживаю тебе. И если родные хотят меня выкупить, вам, пожалуй, следовало бы отпустить меня и даже не требовать никакого вознаграждения. Заявлять о том, что я тебе хорошо служила, и только поэтому не отпускать меня, вовсе глупо. Хорошо служить я обязана, в этом нет никакой заслуги. Да и не может случиться, что если я уйду, у тебя не останется ни одной хорошей служанки. Понимая, что у нее есть все основания для ухода, и никаким образом нельзя удержать ее, Бао Юй еще больше переполошился. И все же я от всей души хочу, чтобы ты осталась здесь. И вовсе не нужно, чтобы бабушка разговаривала с твоей матерью. Мы дадим твоей матери побольше денег, и ей неудобно будет взять тебя от нас. Конечно, моя мама не сможет взять меня силой, согласилась Сижень. Нечего и говорить, что с ней все можно уладить. Если вы дадите ей денег, ей тем более неудобно будет заводить речь о моем уходе. Даже в том случае, если вы не дадите ей ни копейки, а просто удержите меня здесь, она тоже не осмелится вам перечить. Но в вашей семье подобных случаев никогда не было. Нельзя же живого человека уподоблять вещи, которую можно купить, щедро заплатив продавцу. Оставлять меня здесь без всяких оснований для тебя нет никакой выгоды. Ты только разлучишь меня с родными. Разве твоя бабушка и матушка согласятся на такое дело? Бао Юй опять немного подумал, а затем произнес. Судя по твоим разговорам, ты определенно решила уйти? Определенно, подтвердила Сижень. Бао Юй снова глубоко задумался. Кто мог предположить, что такая девушка окажется бесчувственной и забудет о долге? Что ж, со вздохом произнес он, если бы я раньше знал, что ты уйдешь, я бы не добивался тебя. Оставляешь ты меня сиротой. С этими словами он расстроенный лег на кровать. А дело все в том, что Сижень, находясь дома, услышала, как мать и старший брат разговаривали о том, что собирается ее выкупить. Но она решительно заявила, что до самой своей смерти не вернется домой. И после этого она сказала, «Когда у вас нечего было есть, и оставалась только я, за которую можно было получить несколько лян серебра, вы меня продали. Иначе вы, наверное, умерли бы с голоду. Но вам посчастливилось, и я попала в такое место, где ем как хозяева, никто не бьет и не ругает меня. Благодаря этому вы сумели привести в порядок хозяйство и восстановить состояние, несмотря на то, что умер отец. Но если у вас опять появятся затруднения, и выкупив меня, вы захотите снова продать, чтобы получить деньги, это будет невозможно. Зачем вам выкупать меня? Считайте, что я умерла, и пусть у вас больше не появляется мысль о выкупе. Она всплакнула. Когда мать и брат убедились, что Сижень твердо стоит на своем, они отказались от мысли взять ее домой. Да и по договору она была продана навечно, и только потому, что господа Дзя были добрыми людьми, и, пожалуй, не стали бы настаивать на уплате выкупа, мать и брат Сижень намеревались обратиться к ним с такой просьбой. К тому же во дворце Жунго никогда не притесняли служанок, и девушки, прислуживавшие в комнатах старших и младших господ, находились в большем почете, чем дочери в бедных семьях. И вот, подумав обо всем этом, мать и старший брат Сижень выбросили из головы мысль о выкупе девушки. Кроме того, когда приехал Бао Юй, и они воочию убедились, как Сижень и Бао Юй относятся друг к другу, они совсем перестали беспокоиться,